поставлю, сколько я зарезал, сколько перерезал. Каждый день 18:00 я сажусь на диван со своей женой, телевизор смотрю и шампанское пью, а соседи внизу друг на друга орут, редиски пасть порву. То она кричит, что денег в доме нету, и долги большие по квартире и по свету, а он ей орет, что зарплаты не дают, и потому они чай без сахара пьют. А в моей жизни та же фигня, я ору на жену, ну а я на тебя. А ведь я новый русский и денег полно, но она недовольная мной все равно, и редиска пасть порву, угол поставлю. То я шубу не ту для нее выбираю, то машину не ту для нее покупаю, а она без конца на меня все орет, а когда меня нет, то в подушку ревет. Богатые тоже плачут, ну а как же им быть иначе? Ругаются и бьют себе рожи, богатые плачут тоже. Буржуи тоже плачут, ну а как же им быть иначе? Ругаются и бьют себе рожи, буржуи плачут тоже. Как ни странно, мне бы ваши проблемы. У меня балет развалился, вот-вот мой любимый Серж продаст бабам родину, а они плачут.